Глава 7. Несокрушимые слишком быстро продвигаются к пленным и к засаде. Мне нужно их как-то замедлить. Ничего сказать я им не могу, а значит... Команда Эклайзу и двери на пути отрядов заблокировались. Надолго это их не задержит, но сколько-то времени мне выиграет. Жаль, также нельзя поступить с засадой. Учитывая снаряжение собравшихся там бойцов, местные двери задержат их на несколько секунд, может, на десяток секунд максимум, и это толком ничего не даст. Я могу подгадать, и несокрушимые спокойно доберутся до ученых, но вот уйти оттуда они уже не успеют. Пробежал уже почти половину расстояния до пленных и засады. Однако, как ни старался придумать что-то стоящее, пока так не получилось. Что я могу сделать с полусотней хорошо снаряженных бойцов? Напасть на них в одиночку и попытаться перебить их? Как бы мне ни хотелось поступить именно так, но, увы, боюсь, сейчас мне это не по силам, а значит, нужно придумать что-то другое. К моему сожалению, на станции почти нет никаких систем автоматизированной обороны и, соответственно, никаких турелей в помещениях, где засели противники. Или дроидов, которых можно было бы направить туда. Будь они там, активировал бы их в нужный момент и раскрыл бы так засаду. Но, увы, этот вариант тоже не подходит ввиду невозможности его реализации. И что мне еще остается? Откачать воздух из тех помещений? Можно, только мне это ничего не даст. Там все в броне с замкнутым циклом. Им и без воздуха будет нормально. Это лишь их насторожит. Отключить там гравитацию? Небольшое неудобство, но не более. Рыскаю по сети станции, не забывая отслеживать обстановку вокруг себя. Пиратов на станции осталось как-то совсем мало. Но они еще есть и могут мне встретиться. Уже столкнулся с парой человек. Разобрался с ними быстро, почти не замедлившись. Слишком уж внезапно мы сталкивались, и я их просто вырубал хорошим ударом кулака. Даже браться за оружие пока не приходилось. Неожиданно Эклайс предложил один интересный вариант, как можно выкурить противников из засады. Раз нет готовых способов что-то сделать с ними, значит, нужно их создать. Это вряд ли полностью уничтожит их, но, надеюсь, неплохо так сократит их численность и не слабо ошеломит. Правда, этот вариант солидно так разнесет станцию, но по расчетам нейросети никто нужный не должен пострадать, и при любом раскладе, даже в самом худшем случае, жертв должно быть меньше, чем если я не вмешаюсь, и несокрушимые угодят прямо в засаду. Ознакомившись с этой идеей, даю добро на ее выполнение. И еще больше ускоряюсь, догоняя наши отряды. Почти добежав до наших, открываю все двери возле них, открывая в том числе и проход к пленникам. И помещение, где засела засада, тоже. Враги такому развитию событий не обрадовались и заволновались. Но это уже не важно. Слишком поздно для них. Десяток секунд, и один из реакторов станции, находящийся на 2 уровня ниже, вышел на полную мощность и пошел в разнос, не выдержав такой нагрузки. Миг, и он взорвался, разнося все вокруг и уровни станции над собой. В том числе зацепил и уровень, где сейчас мы. И стоял он как раз под тем местом, где засела засада, и ей досталось сильнее всего. Тряхнуло знатно, и на станции сразу же заработала тревога. Несокрушимых почти не зацепило, а вот засаде досталось знатно, и, судя по датчикам станции, на ногах осталось лишь 20 из них. И отсиживаться они больше не могли, начав выскакивать из своих укрытий. А тут как раз и несокрушимые подоспели, и, заметив непонятных бойцов, открыли по ним огонь. Остановившись, наблюдаю за результатом своих действий. Вроде бы получилось неплохо. Пленников немного зацепило, но вроде бы все живы. Благо, они находились немного дальше впереди. Если я все правильно понял, то по плану неизвестных, те, кто пришел спасать ученых, должны были добраться до пленных, начать освобождать их, и в этот момент из соседних помещений на них и напали бы, отрезав путь назад. Пленных разместили в тупиковом помещении, а вокруг него несущие стены станции, которые гораздо прочнее остальных, и пробить их — та еще задача. Можно возвращаться обратно к челноку? Похоже на то. Убедившись, что несокрушимые быстро разбираются с ошеломленным и явно не готовым к такому повороту противником, бегу обратно к челноку. Ух, ё! Выдыхаю и резко ныряю за угол коридора, пропуская мимо себя вражеские выстрелы. Как-то я упустил из виду этот непонятно откуда взявшийся отряд. Слишком отвлекся на несокрушимых, которые уже разобрались с противниками и добрались до связанных пленников. Думал, уже никого не встречу, а тут... И как назло поблизости ни одной работающей камеры. Вот же западло. Осторожно выглянув из укрытия, пытаюсь рассмотреть тех, с кем мне повезло столкнуться. И это, похоже, не пираты. Снаряжены слишком хорошо и очень похожи на тех, кто засел рядом с пленниками. Пятеро. Судя по их поведению, они меня тоже не были готовы встретить и сейчас осторожничают. Но что они тут делают и откуда взялись? Хотя, возможно, никакой загадки и нет. Системы наблюдения же на станции оставляют желать лучшего, вот и упустил их. Что они делали, меня, в общем-то, не так уж сильно и интересует. Мало ли, какие у них были дела. А зачем они тут? Видимо, бежали к своим на подмогу. А здесь я. Еще раз выглянув из-за угла, вижу, что они начали осторожно продвигаться ко мне. Что ж, видимо, мне все же придется тут пострелять. И не могу сказать, что так уж огорчен этим фактом. Бросив взгляд на свою винтовку и убедившись, что она все еще разблокирована, берусь за гранату и, активировав ее, швыряю прямо под ноги приблизившимся ко мне врагам. Раз, два. Громкий взрыв. Фильтры на шлеме почти мгновенно сработали, заглушив его. Швыряю вторую гранату и, дождавшись очередного взрыва, выскакиваю из укрытия. Все пятеро попали под гранаты. Живы, как ни удивительно, тоже все. Начинаю расстреливать их, всаживая очередь за очередью. Щиты с них снесли гранаты, а осталась лишь голая броня. Стараюсь попадать по уязвимым местам. Враги, конечно же, этому всячески мешают, пытаясь еще и по мне стрелять в ответ. Но у меня, в отличие от них, щит полный и спокойно пока выдерживает все, что попадает по нему. Садив в одного врага почти пол магазина, все же убиваю его. Крепкие гады. Или просто доставшаяся мне винтовка слабая. Минуты две я провозился с ними, расстреляв три магазина патронов, но все же справился. И должен признать, они неприятно меня удивили. Думал, сражение с ними займет гораздо меньше времени, учитывая, что они угодили аж под две гранаты. Нужно будет потом выяснить, почему так. А пока же, глянув через сеть станции, где там несокрушимые, и увидев, что они уже недалеко от меня, со всех ног бросаюсь к челноку. Добежав до челнока и больше никого по пути не встретив, становлюсь рядом с ним, делая вид, что так и стоял все это время. Конечно, это глупость. Пилот, скорее всего, давно уже сообщил, что я убежал непонятно куда, наплевав на полученный приказ. Впрочем, и связаться со мной никто не пытался. Снова заглядываю в сеть станции. На ней все вроде бы без изменений. А вот возле нее... Активирую все возможные системы слежения и прочесываю ими звездную систему. Раз тут было почти 6 десятков неизвестных бойцов, то должен быть где-то и их корабль. Сильно сомневаюсь, что их доставили сюда и оставили без какого-либо прикрытия. Однако, как ни стараюсь, выжимая максимум из еле живых систем станции, ничего обнаружить не удается. Я ошибся, и тут никого нет, или же станция просто не может засечь их? Ничего так и не найдя, роюсь в базах данных станции, пытаясь найти какие-нибудь упоминания об этих бойцах. Откуда-то они здесь ведь взялись? Но тут все оказалось еще печальнее. Баз данных практически нет, ничего не записывается, только мониторинг в реальном времени. Отвлекаясь от копания в сети, смотрю на подходящий отряд несокрушимых. Слегка потрепанный, но ничего серьезного. С собой они ведут часть ученых, остальная часть — со вторым отрядом. И они уже тоже практически добрались до своего челнока. Смотря вслед грузящимся на борт людям, понимаю, что ощущаю некоторое разочарование. Я ожидал чего-то большего от своей первой миссии с несокрушимыми. А тут немного побегал, немного полазил по сети, немного пострелял. И все. Не сказать, что совсем уж тихо и скучно все прошло, даже скорее наоборот, если смотреть глобально. Однако ж, несколько раз моргнув, прогоняю глупые мысли и тоже поднимаюсь на борт. «Сергей!» — позвала меня голосом Асара. Удивленно посмотрев на нее, подхожу к ней. «Будет отчитывать за нарушение полученного приказа?» «Справедливо!» «Доставишь их на несокрушимого!» — приказала она, кивнув на ученых. «А вы?» «А мы пойдем возвращать их корабль. Деньги лишними не будут, а там неплохое вознаграждение за это». «Понял», — киваю ей. Разместив на челноке освобожденных пленников, отряд Асары покинул его и бегом направился к пристыкованному к станции кораблю ученых. Если верить сети, то проблем у них не должно возникнуть. Второй же отряд возвращается уже на наш фрегат, сопровождая пленников. «Полетели!» Приказываю пилоту. Двигатели челнока заработали, оторвав челнок от пола. Медленно развернувшись, он резко ускорился и выскочил в проделанную им же брешь в корпусе станции. Последний раз смотрю, как дела на станции и у Асары. Вроде бы все нормально. Они быстро продвигаются к кораблю ученых. На станции же какого-то серьезного движения незаметно. Если там и остались какие-то пираты, то они забились в самые глухие углы, стараясь не отсвечивать. Еще пара мгновений, и связь с сетью станции пропала. Далековато мы уже находимся от нее. Оглянувшись на пассажирский отсек, вижу, что все ученые сидят пристегнутые. И среди них не только люди, есть и имперцы, и еще кто-то. Внезапно челнок резко затормозил, а я полетел вперед, через всю кабину пилота, которая тут не совсем крохотная. И остановился я об спинку кресла пилота, которое с внешней стороны жесткое. Кажется, как раз для подобных случаев. «Какого хрена ты творишь?» Возмущенно спрашиваю у пилота, поднявшись с пола. Повезло, что был в броне, она смягчила удар. «Там!» — произнес он испуганным голосом. Выглянув из-за его кресла, вижу перед нашим челноком борт какого-то корабля. Громадный борт! Он перекрывает почти весь обзор, и ничего, кроме него, не видно. И мы на его фоне ощущаемся совсем крохотными. И я абсолютно уверен, что его еще совсем недавно тут не было. «Откуда он взялся?» — напряженно спрашиваю, разглядывая появившийся перед нами корабль. «Еще немного, и мы бы размазались о его щиты, в крайнем случае, о его броню». Повезло, что челнок успел затормозить. И это точно не пираты. Слишком крут этот корабль для них. Это линкор, причем очень большой, под километр длиной. Настоящая махина. Может, даже дредноут? Нет, сомневаюсь. Но что-то флота сопровождения не видно. А такие корабли очень редко летают в одиночку. А еще этот корабль выглядит каким-то чужеродным. Модель, конечно же, мне не знакома, этому нечего и удивляться, но вот его очертания, характерные элементы, не похоже, что его строили люди или имперцы, или кто-то очень сильно захотел выделиться с ним, или же строил его некто другой. «Увози нас отсюда!» — приказываю пилоту, но тот лишь напуганно таращится на меня. «Освободи место!» — раздраженно говорю ему, поняв, что от него сейчас ничего не добьюсь. Позорище! Взять и так растеряться! По нам же даже не стреляют!» «Но...» — робко попытался он что-то сказать. Однако я его уже не слушал. Схватив за шкирку, выкинул его в пассажирский отсек. «Пристегнись!» — говорю ему вслед и быстро сажусь на его место. Таким челноком я не управлял еще, но на первый взгляд его управление выглядит вполне простым, так что, думаю, смогу. «Несокрушимый, меня слышно?» Пытаюсь связаться с фрегатом, пока Эклайс ломает защиту на ИИ челнока и берет его под свой контроль. Связь вроде бы работает, значит, на фрегате меня должны слышать. Линкор же пока вроде ничего не делает, просто висит на месте. Второй челнок, насколько вижу, облетает его стороной, направляясь куда-то за него. «Несокрушимый! Прием!» Пробую снова связаться с фрегатом. Эклайс уже взял под свой контроль челнок, и система связи точно работает. Никаких помех он не обнаружил. «Это несокрушимый! Слышим вас, Харал-1! Кто говорит?» «Это Сергей! Пилот временно не способен управлять челноком! Других бойцов на борту нет! Взял управление на себя!» «Принято, Сергей! Вы должны постараться добраться до нас! Вам отправят траекторию движения!» «Линкор, каков его статус?» «Неизвестен. На связь не выходит. Мы срочно уходим отсюда!» «Принято!» Отвечаю, видя присланную траекторию движения, чтобы нас сумел подобрать фрегат. Пора посмотреть, насколько я хорош как пилот. Странно, но меня до сих пор ни разу в этом качестве не проверили. А я как-то и не настаивал. Меня вполне устраивало и так. Сейчас же. Проверив с помощью Эклайза систему челнока и убедившись, что все с ним нормально, начинаю понемногу наращивать мощность движков, разворачивая челнок. Реакции со стороны линкора пока никакой, он просто висит неподвижной махиной. Щитов у него что-то тоже не видно. Кстати, раз у меня теперь есть доступ ко всем системам челнока и в том числе к системе связи, подключаюсь к сети пиратской станции и смотрю, как там дела у Асары. А у нее все хорошо. Ее отряд уже на корабле ученых и пытается отстыковать его от станции. Но там что-то то ли переклинило, то ли еще что-то, и у них никак не получается сделать это. Помогаю им, отдавая соответствующие команды через сеть и активируя принудительную отстыковку. Полностью сосредотачиваюсь на управлении челноком. Лучше мне больше не отвлекаться. Разгоняюсь плавно, совсем скоро, выходя на максимальную скорость. Напряженно смотрю на проносящийся мимо нас борт линкора. Вот мы пролетели уже его и стали быстро удаляться. И все еще никакой реакции с его стороны. Странный он какой-то. С ним точно что-то не так. Ну ладно, нам же лучше. Второй челнок уже успешно добрался до фрегата. Скоро и мы уже будем рядом с ним. Неожиданно линкор ожил, и его турели против москитного флота открыли огонь по нам. Спасло нас только то, что мы уже были далековато от него. Сделаю он это вплотную к нам, и все, шансов не было бы. А так, припахав Эклайза к просчитыванию обстановки и построению безопасного маршрута, выжимаю все соки из челнока, маневрируя как сумасшедший. Слышу, как из пассажирского отсека раздаются сдавленные возгласы. И потому что я вижу, мне лучше не подставлять челнок под выстрелы, а то как-то слишком уж быстро проседают его щиты от редких попаданий. Кажется, ему хватило бы одного слитного залпа какого-нибудь десятка турелей. Хорошо, что линкор так поздно ожил. Что-то не хочется мне превращаться в облако космической пыли. Меньше минуты, и мы вылетели за пределы радиуса поражения турелей линкора, и те сразу же перестали стрелять по нам. «И кто бы мне сказал, что это такое было?» Удивленно спрашиваю вслух, наблюдая через систему челнока за линкором. И тот все еще на прежнем месте, и из него никто не вылетел. Непонятная ерунда. Еще несколько минут относительно спокойного полета, и я посадил челнок в ангаре несокрушимого. Стоило ему приземлиться, как ко мне подскочил пилот. «Как ты посмел, чистый?» Выпалил он мне, а его лицо было перекошено от ярости. Вместо ответа просто без размаха бью его по лицу, даже не кулаком, просто пощечина. Но силы во мне немало, да и в броне же с экзоскелетом. В итоге прилетело ему очень неслабо. Убить не убило, но от удара он улетел в сторону. Будет он на меня тут орать. Истеричка ссыкливая. Сам растерялся, даже говорить нормально не мог, а теперь орет на меня. Ладно то, что я сейчас подчиняюсь приказам каких-то наемников. Пусть и со скрипом, но я это принял. Смирился со своим новым положением человека по имени Никто. Непривычно, даже в какой-то мере тяжело. Однако так уж все сложилось. Но терпеть еще и ор какого-то облажавшегося недоумка? Нет уж, это перебор. И такое терпеть я не намерен. Поднимаюсь с кресла пилота и, перешагнув через валяющегося без сознания пилота, иду к выходному шлюзу челнока. Открыв его, схожу на фрегат. «Там ваш пилот прилег отдохнуть», — говорю подбежавшим бойцам и доку. «Скажите ему, что много орать на слабо знакомых людей может быть вредно для здоровья». Сказав все, что хотел, иду в арсенал и оставляю там снаряжение. А Сары сейчас тут нет, докладываться некому, а требовать отчет от меня никто не спешит, так что можно вернуться в каюту и передохнуть. И через сеть понаблюдать за обстановкой на корабле. Если вдруг она начнет становиться для меня неблагоприятной, придется что-то делать. Например, захватить этот фрегат. Я уже прикинул варианты, и это вполне мне по силам. Несокрушимые корабль свой любят, и про автоматизированные оборонительные системы на нем не забыли. Пусть они их и почему-то не применяли при последнем штурме корабля. Может, хотели приберечь их на самый крайний случай. И если вдруг что, те могут обернуться и против них. Не хотелось бы прибегать к этому, но если мне не оставят выбора... Мрачно усмехнувшись, захожу в свою каюту и иду в душ. Начинать действовать первым я не стану, но за мной не заржавеет. И что-то меня начало уже раздражать, это мое болтание без какой-то определенной цели и каких-то перспектив. Да, у меня сейчас жуткий дефицит информации, и для начала нужно его устранить перед тем, как строить какие-то определенные планы. Но, пожалуй, сейчас во мне это говорят старые привычки и характер. Из первых людей могущественного космического государства резко скатиться до непонятно кого на судне наемников. Вот и подколбашивает меня слегка. Глубоко вдохнув, успокаиваюсь. Не время. Мне нужно стараться вести себя тихо и спокойно, чтобы добраться до обжитых мест и, наконец-то, получить доступ к глобальной сети. А потом уже видно будет. «Господа, что скажете?» — спросил капитан, собрав всех, кого получилось, на капитанском мостике. Лишь Асара присутствовала дистанционно, находясь в этот момент на корабле ученых. И фрегат, и тот корабль успешно ушли в прыжок и покинули звездную систему с пиратской станцией. Неизвестный линкор больше себя никак не проявил и не попытался им помешать, только обстрелял один из их челноков. «У нас все получилось?» «Ученые в порядке. Я осмотрел их. Со здоровьем проблем нет», — ответил док. «Прибывают в шоке от выпавшего на их долю, но оклемаются». «Получилось-то получилось, но не обошлось без эксцессов. Асара, что там у вас произошло на станции?» «Судя по всему, мы должны были угодить в хорошо подготовленную засаду, и шансов выйти из нее живыми у нас почти не было. Но нам повезло». Взрыв застал противника врасплох и вынудил его покинуть свои позиции и выдать себя. «Повезло, говоришь? А потом вам повезло с кораблем. Вдруг он отстыковался, когда у вас никак не получилось сделать это. Не находишь, что вам слишком много везло?» «На что ты намекаешь? Кто-то подстроил все это? Хотел, чтобы мы забрали ученых и их корабль?» «Не исключаю этого. Все слишком непонятно. Засада это... Я изучил переданные вами данные. Это были элитные бойцы с отличным снаряжением, высокие уровни, и мы, ни с кем обладающим такими бойцами или возможностью нанять их, вроде бы не конфликтовали. Так что это, скорее всего, не именно за нами были, а просто засада на тех, кто придет за учеными. Но зачем? А еще линкор этот непонятный, вдруг появившийся рядом со станцией». «По поводу линкора», взял слово Артур. «Возможно, он тут оказался случайно. Все странности с ним объясняются очень просто. Во время прыжка на его борту что-то произошло, и это выбросило его в обычный космос, заодно и вывело из строя значительную часть его систем. Это прекрасно объясняет его пассивность и внезапную атаку нашего челнока. Система перезагрузилась, среагировала на чужой корабль рядом с ним и открыла огонь. Все в рамках стандартных протоколов. Такие часто устанавливают на корабли. Вот только его нет в системе. Эта модель совершенно незнакома ей». «Да мало ли! Может, чья-то тайная разработка или модификация?» «Не знаю», — — сомнением в голосе ответил капитан. «Линкоры — это такая вещь! Редко когда можно встретить совсем уж неизвестные модели. Их строят не так уж много кто. Это не фрегаты или мелочь, которые клепают почти все, хоть сколько-то крупные игроки на галактической арене, и которые каждый может переделать под себя. И просканировать его не получилось. Вообще! Сканер его не брал! И я такого еще не видел». В ответ Артур лишь развел руками, показывая, что ему на это нечего сказать. «Капитан, вы связались с заказчиком?» — спросила Асара. «Да», — сообщил о произошедшем. «И что?» «Он увеличил наш гонорар в 2 раза из-за непредвиденных сложностей, с которыми нам пришлось столкнуться». «Вам не кажется это подозрительным?» «Кажется, но что с этого? Ничего пояснять или объяснять он не стал. Мы же ничего не можем сделать с этим. Доставим корабль ученых, получим деньги и забудем об этом. Смысла дальше говорить об этом я не вижу. Разве что кому-то есть что сказать по делу». Но никто говорить не спешил. «Я так и думал. Тогда поговорим о другом. О Сергее Асове. Как он показал себя?» «Он нарушил полученный приказ и ушел от челнока, который должен был охранять. Где-то пропадал некоторое время и потом вернулся обратно. Предположительно, он убил 5 противников», — ответила Асара. «Предположительно?» «Да, мы не знаем этого точно, а его никто не допрашивал пока». «А потом он захватил управление челноком». «Тут не все так однозначно. Олег впал в ступор, когда перед челноком появился линкор. Мы не раз обсуждали это. Он отличный пилот, но порой при внезапной опасности его может брать оторопь. И, насколько помню, все сошлись на том, что подыщем ему замену». «Да, было такое. Только замену мы ему так и не нашли. Сама знаешь», — ответил капитан, тяжело вздохнув. «Сергей взял управление на себя и отлично справился с этим. Челнок добрался до ангара почти без повреждений. Там по мелочи только», — заговорил уже Артур. «И учитывая, что именно его челнок обстрелял линкор, количество повреждений даже как-то удивительно мало. Я изучил произошедшее, и, учитывая плотность огня, повреждения должны были быть больше. Он продемонстрировал удивительно высокий уровень пилотирования, избежав множества попаданий. А еще он побил пилота». «Тот сам нарвался. Ученые все видели и рассказали. Он подскочил к Сергею, когда тот уже посадил челнок, и начал на него орать. Тот же не стал такое терпеть и ударил его. Ничего серьезного, я считаю. Олег вполне жив и уже полностью вылечен. И будем откровенны, это ему даже на пользу пойдет. В следующий раз 2 раза подумает, прежде чем снова начать себя так вести. Это же уже не первый такой случай», — ответил док. «Так что думаете нам делать с этим Сергеем Асовым?» — спросил капитан, выслушав всех. «Я бы оставила его пока у нас. Я ни на что не намекаю, но подозрительно вести нам начало именно после его появления. Совпадение или нет, но это факт», — произнесла Асара. «Да и пусть, как выяснилось, с выполнением приказов у него бывают некоторые трудности, но как боец он все еще неплох, и в по-настоящему тяжелой обстановке мы его еще не видели». «Думаешь, это он стоит за этим? Но как?» — удивленно спросил капитан. «Не знаю, но есть у меня такое ощущение. Непростой он человек. И, думаю, он нечистый. Мы сами так назвали его, дали ему удобную легенду, и он ее теперь придерживается». «Может, ты и права», — задумчиво произнес док. «Он сам себя так не называл. Это я сказал. А он не стал отрицать. И как ни посмотри, он и в самом деле не подходит чистым. Еще я тут вспомнил. При нашей первой встрече, когда сканировал его, я указал на странности в его мозге. Он же ответил, что это нейросеть. Я тогда не придал этому значения, списав на его невежество и доказывая, что нейросети не такие. Но я тут зарылся в свои архивы и нашел кое-что интересное». «И что же?» «Такие нейросети в самом деле были. Это старые версии. Их технология была утеряна, а попытки воссоздать ни к чему не привели. Как попытка заменить их хоть как-то, и появились нейросети в нынешнем виде. Ты хочешь сказать, что у него стоит одна из таких нейросетей? Возможно. Пусть мне в это и с трудом верится. И он сам еще с тех времен? А вот в этом сомневаюсь. Скорее, где-то нашли сохранившиеся нейросети старого образца. Возможно, на станции, откуда он сбежал, как раз занимались их изучением и в качестве эксперимента установили одну ему. Поэтому у него и такие провалы в памяти. Во время установки что-то пошло не так. Возможно, даже его нейросеть не работает. Не знаю, мне сложно что-то утверждать об этом. Хочешь изучить его тщательнее? Может, и хочу, но делать этого не буду. Почему? Удивленно спросила Асара, и все остальные тоже удивленно посмотрели на Дока. Нам это ничего не даст. Древние нейросети изучали целые научные коллективы, и повторить их у них так и не получилось, по общедоступным сведениям во всяком случае. Я же обычный корабельный врач, мне просто нет смысла лезть во все это. У меня ни нужных знаний, ни оборудования. Ну и еще я не считаю, что это стоит того, чтобы испортить с ним отношения. Что-то мне подсказывает, он вовсе не обрадуется такому вниманию к себе. В любом случае, он весьма сильный боец, как выяснила Асара. И если мы пойдем с ним на конфликт, он может доставить нам немало проблем. А он не может быть в самом деле тем самым Сергеем Асовым? Осторожно спросил Артур. «Да не смеши нас! Это попросту невозможно! Да и где он тогда столько времени был? Сколько прошло уже веков с его исчезновения? 5? 6? Почему сейчас вдруг объявился? Да еще и так! Странно!» — ответил ему Док, усмехнувшись. Развивать эту тему Артур не стал. «Так что будем делать с ним? Предлагаем присоединиться к нам?» Или же распрощаемся с ним, когда предоставится такая возможность? Или, может, просто за борт, как предлагали некоторые? Думаю, стоит попробовать оставить его у нас. С командой он сошелся нормально. Особых нареканий на него ни у кого нет. Разве что на этой миссии все пошло наперекосяк. Но тут все не очень однозначно. Нужно разобраться. В любом случае, считаю, что с ним торопиться не стоит. Нам он пока не вредил. И не стоит забывать, что, возможно, когда мы прибудем на какую-нибудь обжитую станцию или планету, он сам захочет нас покинуть. Будем смотреть по ситуации. Спорить с этим никто не стал. И вскоре совещание закончилось, и все разошлись. Капитан же остался на капитанском мостике. И думал он о том, что как-то внезапно в их жизни стало много этого непонятно откуда взявшегося Сергея Асова. Что не совещание, так его обсуждают. Вроде и понятно, почему так. Однако ж...